Как-то раз ночью один человек залез в чужой сад, затем забросил в сеть в озеро, чтобы наловить рыбы. Владелец сада и озеро увидели это и велели своим слугам поймать его. Слуги зажгли факел и начали его искать. Рыбак тем временем покрыл тело пеплом и сел под деревом, изображая себя благочестивого подвижника, пребывающего в глубокой медитации. Владелец сада и его слуги обыскали все, но так и не смогли найти вора. Они лишь обнаружили в саду садху, пребывающего в глубокой медитации. На следующий день по всей округе распространилась вещь, что в саду находится великий подвижник. Люди отправились к этому месту, чтобы выразить свое почтение аскету, и принесли ему в качестве подношения много фруктов, цветов и сладостей. Некоторые из них даже давали садху серебряные монеты. «Как странно», – подумал рыбак, – «я только притворился подвижником, и люди сразу начали проявлять ко мне такое почтение. А если я стану настоящим садху, то, конечно же, смогу познать Господа, и в этом не может быть никакого сомнения». Это была притча Рамакришна. Меня зовут Саварижа, я студент по Шакти 23, изучаю его в Москве, международном открытом йогу университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатный интернет-курс и платный углубленный изучение йоги, возможно стать преподавателем на русском и английском языке.